попробуй, муа-муа, мне это надо, надо. Попробуй, муа-муа, мне в джагу, джагу, джагу. Коля, извращенцы, у меня нет слов, наливай. Я не понимаю, как можно в джагу-джагу делать му-му. Это же неигиенично, товарищ. Для джаги-джаги специально выпускается туалетная бумага. Му-му, мне это надо, надо. А если знать или пучит? Му-му, мне в джагу-джагу-джагу. Вздутие с метеоризмом, знаете ли. Что тогда? Извращенцы! К нему пристали. А, это такие игрища. Ну тогда не буду вам мешать. Не буду вам мешать.